не хороши, советники государя, да тоже, как сказать, хотя бы и про отца Сильвестра. Постригся кот, посхимился кот, а все кот. И поп, как был попом, так им и остался. У него свой закон. По молебну и мзда. Возводит в саны чины простым обычаем тех, кто ему угодлив да полезен. За что он тащит в великие люди Курлятьева? Скажи, Вася, токмо не криви душой. Смотри у меня, говори прямо. Не люблю я лукавства. Сам честен и прям, так хотел бы, чтоб и люди все были такими же. О, Господи! Как душа истосковалась о правде! Грязной опять взялся за кувшин, налил, перекрестился. Вот тебе, батюшка Никит Борисович, крест! Когда ж я кого обманывал? За прямоту, за совесть я и страдаю. Спроси мою жену, супругу мою верную. Лучше камень бы на шею я надел, да в воду канул, нежели неправду сказывать, либо обманывать кого. Колычев замахал руками. — Верю, и так верю, не крестись. Жены нам не указ. Ты видел мою, когда был у нас? Видел? — Плохо что-то помню. — Да как можно нашему брату на боярынь глядеть? Не осмеливался я. Колычев тяжело вздохнул, сумрачно склонившись над крепко сжатым в ладони кубком. — Да, жена, Агриппинушка, чай с тоски обо мне там теперь высохла. Любит она меня, а уж как верна, предана мне. Если б не эта проклятая война, никогда бы я не спокинул ее. Дитё ведь у нас должно народиться, дитё. Чудак, не понимаешь ты. О, скоро кончится сия проклятущая война. Да, от войны сей многие учинились несчастья, — пробормотал Грязной, задумчиво вздохнув. Вспомнил об Агриппине. — Ой, не говори! — с досадой махнул рукой на него Колычев. — Не говори! Погуба! Она для нас, для русских. И что вздумалось, батюшки? Колычев сильно закашлялся. Погуба. Стало быть, Никит Борисович попусту государь воюет Ливонию, не так ли? И я так думаю, успели бы, сынок. Отдохнуть бы надо, пожить бы, повеселиться. А уж коли руки чешутся, колотить бы нагаев, либо татар. Все бы легче было, чем с немцами. Бог с ними, со всеми, с рыцарями. Без них тошно жить на белом свете. А уж коли войны-то не было бы, разугостил бы я тебя в ту пору, как бы я тебя ублажил, Господи! Так-то. Стало быть... — Боярыня сынка должна тебе принести, — засмеялся Грязной, снова наливая вина. — А в таком деле и спить надобно чарочку за будущего сына, за отпрыска именитого Колычевского рода. Василий поднял свою сулью. На лице его появилась какая-то страдальческая улыбка. Колычев, чокая с ним, тихо произнес. — Дочь ли, сын ли... За все приношу великое благодарение Всевышнему. Не забыл он нас, милостивец. Оба разом с особым усердием выпили свои сулии. — А что война? — продолжал раскрасневшийся от вина сильно захмелевший Колычев. — Кому она в пользу? Кто ей радуется? Боярам мало корысти от нее. Но царство... Робко вставил свое слово Грязной. — А кто государство? Мы! — Колычев с гордостью ударил кулаком себя в грудь. — Мы, бояре, боярская дума! худо, грешно о том забывать. Грязной притих, навострив уши. А ныне... Тяжело вздохнул, помотав головою Никита Борисович. Видать, мы не нужны стали. Все делает сам государь. И жалует, и милует, и наказует, и... Войны и всякие дела учиняет. Все опричь нас. Раньше царские милости в боярское решето сеялись, а теперь нет уж. Псаря своего может сделать стольником, а стольника — псарем, и все без нашего ведома. Так-то не бывало раньше. Вот что, милый мой Василий Григорьевич, говорю с тобою как с другом. Дай облобызаю тебя. Уж больно ты занятен, леший, тебя побери. Орленок, истинно орленок. Колычев крепко сжал в своих объятиях Грязнова. Тот покорно подчинился, сделал вид, что ему приятна ласка боярина. Говорю тебе, Вася, а сердце плачет. Убьют меня на войне, чую сам. А вотчину мою разорят, разграбят разбойники, мужики, Агриппинушку. Ой, лучше и не думать, что с нею учинят. Наливай, Вася, еще. Все одно. Грозен царь, да милостив Бог. А уж как меня обидел царь! Господи! Грязной сочувственно покачал головой. Колычев уставился на него слезливыми, выпученными глазами. — Клянись! Целуй мне крест, что никому про то не скажешь. И он вынул из-за пазухи большой золотой крест и дал его поцеловать Грязному. Тот с великим усердием облобызал крест и поклялся держать слова боярина в тайне. Колычев тут же рассказал Грязному о том, как над ним надругался царский шут, и о том, как его сам царь хотел пытать в подвале под своим дворцом. Грязной, слушая, прослезился. Неужто сам царь? Неужто у него под дворцом застенок? Да не может того быть! Верь мне, Вася, ей-богу не лгу! Говорю, как перед Богом, и забидел меня Иван Васильевич. Расстались поздно ночью, по-братски. Долго обнимались и клялись друг другу. Но только что вышел Грязной на волю, как в шатер ввалился, тоже слегка хмельной, друг Колычева, боярин Телятьев. — Милый, Микитушка, и ты не спишь. — Где тут Степа? Ничто уснешь, всю душу разъели царевы обиды. Бр, зверь, а не царь. Васька Грязной, дворцовый прихлебатель, сегодня у меня был. Ну и сукин сын, ну и сволочь. Микита, родной, а я там не-то. Легко ли перенести мне обиду? Погляди на мою харю, словно сажу черт в кровь напустил. Какие пятна получились! И после этого царь меня же на простого мужика променял. Ты хоть за боярский круг снес обиду, что тайны боярской не выдал, а я за что? Ведь и меня царь хотел убить. Спать я не могу, как вспомню то проклятое ядро, что царь-батюшка... Наверную погибель мне боярину зарядить в пушку велел. Что он не знал, что разорвет пушку? Знал. Заведомо велел зарядить, чтоб меня убило. А холопа деньгами одарил. За ребра бы его на крюк нужно было вздернуть сукина сына, а царь его Ефимками наградил. А? Ну не обидно ли это? Князь Курбский за меня тогда заступился, будто бы велел холопа выпороть. Колычев, слушая друга, заснул. Голова его низко опустилась на грудь. Мясистые губы вылезли из-под усов. Пьяный, дремотный шепот повис на них. Телятьев, вытирая ладонью потное слезливое лицо, продолжал. — Чем мне успокоить душу свою? Убить того холопа, благо он здесь в войске. Заколоть его невзначай, коли случай к тому явится. Помоги мне, Господи, покарать раба злого недоброго, яростью хищного увитого. Зачем ему после такого греха жить на белом свете? Уж лучше боярин пускай живет, нежели подобная тварь. Господи, услыши молитву мою. Микита, да очнись! Доброе дело я задумал, слушай! Дернув за рукав спящего Колчева, крикнул Телятьев. Казнить я задумал того парня царю наперекор, лучшего пушкаря его, им одаренного, в могилу свести. Микита, вот-то будет дело.